Глава 17. «Все серьезно?» «Кажется, да», — вздохнула Сюин. «Я оттащила самое важное оборудование от вездеходов. Надеюсь, хоть они будут в порядке. Вернешься на станцию? Я кое-что нашла. Надо будет обсудить». «Да, найду только место получше». «Окей, встречаемся на кухне». «Подожди, сколько у стрекозы теперь времени?» «Неделя, день, не знаю». Расстроенно проговорила Сюин. Кажется, она старалась взять себя в руки. «Я обработаю дроида дополнительно. Возможно, это как-то замедлит процесс. Оборудование тоже работает с перебоями. Вероятно, и оно повреждено. Хотя я ничего не вижу». «Черт, как-то быстро закончилось наше совместное путешествие». Я осмотрелся по сторонам в поисках Фоггера. Изучил то место, куда он отлетел, перевалившись через постамент, и нашел какие-то крошки. То ли металлическую стружку, то ли микроскопические обломки пластика. Подошел к двери и, соблюдая осторожность, высунулся в коридор, высматривая черный силуэт. Как в воду канул. Точнее, в туман провалился, который, кстати, стал постепенно рассеиваться. Как на улице, так и в дырявой крыше самого помещения. Стало светлее, но и как-то обыденно, словно из здания ушли последние крохи энергии. Теперь это была просто разрушенная древняя постройка с пробитой крышей. Я еще раз осмотрел пульт управления, подергал остальные рычажки. Один из них от моего нажатия треснул почти у самого основания, а остальные даже не сдвинулись с места. Смахнул осколок линзы и расковырял таки проектор. Пробрался в какую-то нишу, которая, скорее всего, могла и откуда-то сбоку открыться, и вытащил оттуда несколько небольших зеркальных шариков. Сам посмотрел, для верности угольку показал. Но если он и понял, что это, то не признался. Материал оказался непрочным, что выяснилось опытным путем. Я перестарался и раскрошил один, держа пальцами. Внутри собралась пыль от микросхем. «Может, это диафильмы как раз, с разными сюжетами?» — предположил я и кивнул угольку. «Ты такой формат не кушаешь?» В ответ прозвучал резкий писк с обиженными нотками. «Ладно, может, потом придумаю, куда их воткнуть». Увиденный фильм «Катастрофа» не давал мне покоя. Вообще-то я что-то мегаважное нашел, только вот доказать ничего не могу. В любом случае, мне будет что Симонову рассказать. Пусть на слово верит. Позвоню ему вечерком, как немного совсем разберемся. Я сложил все, что осталось от проектора, в рюкзак и вернулся на площадь. Пробежался по ближайшим улицам в поисках следов Фоггера или какой-то другой живности, но нашел только несколько старых обледенелых костей. Приметил еще одно здание с целыми стенами. Нашел там нишу и законсервировал Ориджа. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, Кайку!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Стянул с головы шлем. Сюин еще сидела рядом и, судя по сосредоточенному выражению лица, продолжала работать. Я не стал ее беспокоить. Тихо встал с кресла и пошел на кухню. Мельком бросил взгляд на пол. Чипзик по-хозяйски расположился на своем мини-йоговском коврике и, вскинув лапки, благополучно похрапывал, угнездившись между выпуклостей. «И как его тельце только так изгибается? Беспозвоночный, что ли?» Я засыпал в чашку двойную порцию кофе и закурил сигарету. «Хорошо бы перекусить. Может быть, сегодня мне удивить мою китайскую гостью? Нажарить заменители картошки с подобием колбасы. Пусть попробует фирменный деликатес 42-й». Приняв решение, я принялся за дело. Судя по увлеченному лицу Сюин в операторской, минут 30-40 у меня в запасе есть. Когда девушка вышла из комнаты, на плите уже стояла дымящаяся сковорода, в которой доходило мое коронное блюдо. «Ты голодная?» — спросил я. «Это потом», — ответила девушка и показала мне экран своей тач-панели. «Посмотри, что я обнаружила. Вот в этом месте. Видишь?» Я кивнул, правда, пока совершенно не понимая, что должен был увидеть. Все тот же самый маршрут миграции краулеров. Удвоенные или даже утроенные прошлогодними данными. «Я еще раз изучила тропы, по которым шли краулеры. Теперь понятно, почему ты ничего не нашел в ущелье. Вот тут слои местности накладываются. Смотри, они прошли поверху, но вниз не спускались. Поэтому красное свечение, которое мы видели ночью, никак с источником заражения не связано. Это что-то другое». «Да, Кажется, у меня даже есть версии, что это. А вот тут, видишь это сплетение линий? Я снова кивнул. Соблазнительный запах, исходящий от сковородки с едой, надо признаться, сильно отвлекал мое внимание от маршрута миграции краулеров. «Алекс, ты меня слушаешь?» — спросила Сюин. «Неужели я настолько себя выдал?» «Да, слушаю. Мы остановились вот на этом секторе», — сказал я, прикусив губу. «Остынет же сейчас!» «Так вот», — бодро продолжила девушка. «Вот в этой точке они свернули с обычного маршрута. Все года до этого шли прямо, а сейчас вильнули. Не сильно в рамках погрешности, но все равно. Понимаешь, о чем я?» «Натолкнулись на какую-то преграду?» «Или наоборот, что-то их привлекло. И, возможно, источник заражения тут или тут». Подытожила Сюин, ткнув тач-панель двумя пальцами. «Надеюсь, что ты права». Я еще раз посмотрел на карту и жестом показал, чтобы Сюин перекинула эти координаты мне. «В общем, тебе нужно сходить проверить», — воодушевленно сказала девушка, на что я кивнул. «А что там у тебя было? Галуса Каракута не удалось поймать?» Я вкратце рассказал ей про свои похождения и про развалины древнего города, только преуменьшил масштаб. И про голограмму не стал распространяться, понимая, что эта информация тут же улетит в китайскую научную среду. Лучше пусть в нашу сперва попадет. Через Симонова и Рип. А дальше уже пусть сами решают, как этим распорядиться. Я предложил Сюин, наконец, угоститься тем, что приготовил. Девушка аккуратно приподняла крышку, принюхалась и опустила ее обратно. Потом достала откуда-то с полки мини-аптечку и положила передо мной пачку таблеток. «Выпей после такой еды. Обязательно!» Сюин принялась за новую готовку, а я с удовольствием положил себе двойную порцию такой еды и уселся за стол, не забыв включить свою тач-панель. Через пару минут в ногах зашуршал чипзик. Почему-то вертелся он всегда около меня, а не около Сюин. Видимо, у нас с ним схожие вкусы. «Только чипзика этим не корми!» — воскликнула Сюин, поняв намерение питомца приобщиться к моей трапезе. «Сори!» — сказал я, подмигивая чипзику и как бы случайно роняя на пол кусочек картошки. «Тебя велели не кормить!» Сюин что-то заварила в своей чашке и отправилась в лабораторию, сказав, что ей надо созвониться со своим начальством и решить, как поступить со стрекозой. «К машинам я больше не подходила. Может быть, останутся целыми?» Я только пожал плечами. К Шишиге я успел прикипеть душой, но и расставаться с транспортом тоже научился. Как только Сюин вышла, чипзик тут же сориентировался, запрыгнул ко мне на колени и попытался ухватить кусочек из тарелки. Я сбросил его обратно на пол. «У нас, конечно, на станции демократия, но чужие тарелки — это табу». Глядя в его жалобные глазки, я кинул ему кусочек колбасы, исчезнувший прямо в воздухе, и погрузился в чтение новостей. Прежде всего, меня интересовали 13-е. Ребята набирали популярность. В последнее время они частенько оказывались на первых полосах. И вот снова новости про очередную зачищенную базу. Я опустил кричащие об успехах авангарда заголовки и сосредоточился на фактах. Ага, на одной из тех двух баз, координаты которых я отправил властям, прошел полицейский рейд. В тюрьму отправились 19 бандитов разного ранга, но в основном, конечно, операторы клонов. А вот вторая база оказалась пустой. Видимо, успели замести следы. В статье просто кратко сообщалось о том, что станция ликвидирована. Ну что же, по наводкам неравнодушных граждан авангард работает. Я закончил с едой и позвонил Абрамову-старшему. Письмо с предложением добыть больше информации с утра висело в непрочитанных. «Читал про 13-х сегодня?» — спросил отец Роберта, быстро переходя от формальных приветствий к делу. «Ага, только что», — ответил я. «А у вас там как успехи?» «Примерно так же, как у авангарда. Только мы прессу на такие мероприятия не приглашаем. Если у тебя есть еще какие-то наводки, то готов заплатить. Интересуют те, что вокруг Эдема. Дальше не пойдем, но хотим, чтобы в нашем секторе было чисто». Я задумался, открыл карту. «Есть координаты 5 баз, не считая той, где нашли Боба». «Мы только 3 пока нашли. Подожди секундочку». Нахмурился Абрамов, вырубил звук и, обернувшись, высказал кому-то что-то явно неприятное. По тону его голоса и по выражению лица я почему-то понял, что зачистка авангардом — это лучшее, на что могли рассчитывать тринадцатые. «А чем ты вообще в мерзлоте занимаешься? Откуда у тебя эта информация?» — спросил Абрамов, снова вспомнив о моем существовании. «Да так, хакер один очень хороший в друзьях есть. Провели свое расследование. А так-то я ученый, практически писарь, бумажки, аналитика, все дела», — уверенно сказал я. «Наслышан уже». Отец Роберта улыбнулся, как мне показалось, каким-то своим мыслям. Я скинул ему координаты и, немного поспорив, отказался от денег. Абрамов спорить не стал, но начал выспрашивать контакты хакера. Пришлось врать, что он дикий и странненький, и контакты только через меня. Хотя, почему сразу врать? Дэш действительно странненький. Попрощался с Абрамовым и еще немного посидел в сети, прежде чем позвонить Симонову и Анне. Предчувствовал, что разговор будет долгим. И предчувствие меня не обмануло. Часа три я в подробностях рассказывал профессорской семье, что конкретно видел. Фу, этот диалог, больше похожий на допрос, меня вымотал больше, чем целый день в мерзлоте. В итоге профессор ушел общаться с каким-то дружбаном-коллегой из исторического отдела, стребовав с меня обещание рассказать все по новой, сразу как мы с Сюин закончим свою миссию. А пока от меня требовалось скинуть координаты города, смотреть в оба, но не отвлекаться от краулеров. Анна же просто покачала головой со своим вечным. «Ах, Белов, Белов, и тут отличился». Я почти машинально доел остатки такой еды, разделив ее с чипзиком. Принял душ и завалился спать. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Кикарику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Я встал рано и подключился к Ориджу где-то за час до того, как в операторской появилась Сюин. Выбрался из древнего города и, соответственно, из ущелья, но оставил там уголька, запрограммировав его на полное сканирование и аэросъемку. Связь работала прекрасно. На экране, как на навигаторе, четко нарисовалась кривая линия, наложившись на маршрут краулеров. Попробуем понять, что их сбило с пути в какой-то непонятной точке. Вскоре равнинный сектор закончился, а вместе с ним и валяющиеся повсюду трупы монстров. Идти стало веселее. Даже поймал по пути пару ледяных скалопендр, которые пополнили своими клыками мою небольшую коллекцию ценностей. Свернул в сторону невысоких серых холмов. При взгляде на них создавалось впечатление, что они были искусственно кем-то созданы. Настолько формы были ровными, а цвет одинаков. Подойдя поближе, я увидел, что холмы состояли из серого непрозрачного льда. Дорога петляла дальше. «Что видишь?» — спросила Сюин, устраиваясь поудобнее в своем кресле и гремя ложкой в чашке. «Серые ледяные холмы. Пока больше ничего». Ответил я и спросил. «Как стрекоза?» «Энергия заканчивается быстро, и ряд датчиков отключился. Сейчас синхронизируюсь, станет понятнее». Вздохнула девушка. «Сама как?» «Нормально, но все время хочется пойти в душ и тереть себя мочалкой, словно это на мне непонятная зараза». Я услышал, как в операторскую забежал чипзик. Посуетился между нашими креслами и затих. Видимо, улегся досыпать на свой коврик. Оридж продолжал двигаться по мерзлоте, стараясь не отклоняться от маршрута. Правда, непроходимые места стали попадаться все чаще. Краулеры, может, под этими глыбами и пролезли бы насквозь, а вот для меня тесновато. Уголек бодро свистел наверху, вовремя снабжая меня информацией касательно обходных троп. Через пару часов такой дороги мы подошли к большому гроту. Я сверился с проекцией. Вход у этого грота был, а вот выхода я почему-то не видел. Причем нужная мне точка была уже близко. Уголек спикировал вниз. «Что ты говоришь? Не сквозной проход?» Мне показалось, что ответный свист был утвердительным. Я зашел в пещеру и стал продвигаться вперед, сопровождаемый верещанием уголька. Пространство вокруг постепенно сужалось, и вскоре потолок уже почти касался головы Ориджа. Я несколько раз чиркнул гребнем по камням, чуть ли не искры выбив. Вокруг заметно потемнело. Редкие кристаллики блестели на стенах золотыми и серебряными искорками. Лед сменился черным камнем, а подсветка визора создавала эффект мокрых стен. Тут я почувствовал, что на шлем Ориджа что-то капнуло сверху. «Так это не визуальный эффект?» «Не будь я сейчас в синхронизации с Ориджем, решил бы, что это глюк». Субстанция в местных озерах была плотной и тягучей. Она не могла скопиться конденсатом на стенах пещеры. Быстро запросил у системы информацию, и оказалось, что при определенных условиях могла. Золотые кристаллы на стенах, вокруг которых стелился шершавый мох, как раз и поспособствовали. Они выделяли какое-то вещество, создающее парниковый эффект, делая все вокруг чуточку теплее. Справка пообещала также повышенное скопление монстров в таких участках, а при большом везении и некоторые виды растений, похожих на грибы. Именно везение, потому что стоило это все огромных денег. Уже один только золотой мох можно было смело соскребать со стен. Фармкомпании скупали его за любые суммы. Но помочь Сюин и починить стрекозу мне было важнее. Я вздохнул и ускорился. Еще несколько капель упали на голову и плечи. Я провел рукой по стенам. Они были чуть-чуть влажными, и на пальцах остался золотистый след, похожий на пыльцу. Через 20 минут я спустился еще глубже и дошел до той самой точки, к которой свернули краулеры. Озадаченно изучил ровную площадку, убедился, что ни обвала, никакого другого затора не было. Следов монстров тоже, хотя над головой в толще скалы постоянно что-то скреблось. Площадка постепенно расширялась, и метров через 20 я вышел на подземный перекресток. Мимо меня медленно и неохотно двигалась жидкая субстанция — самый настоящий подземный ручей. Я вышел на перекресток, сканируя пространство во все четыре стороны. Потолок здесь поднимался значительно выше, а в некоторых местах даже проникали лучи света с поверхности. Уголек тут же взвился в воздух и начал дополнять картинку сканера. «Теоретически дорогу им могла преградить река», — задумался я. «Алекс, это ты мне что-то говоришь?» — позвала Сюин. «А, нет, сам собой». «И, похоже, река тут ни при чем». Я увидел на другом берегу мертвого краулера. Старый облезлый скелет отдаленно смахивал на одуванчик. Толстая кость в центре, похожая на обрывок цепи от велосипеда. Два сросшихся шарнира, которые, вероятно, и помогали краулерам двигаться. От них во все стороны топорщились косточки поменьше. Гибкие, даже после смерти, совсем как рыбьи. Сейчас скелет шарообразного краулера выглядел как полусфера. Не считая приплюснутого бока, на котором лежал скелет, других видимых травм не было. Я, конечно, не судмедэксперт с дипломом за изучение краулеров, но, на мой взгляд, его смерть выглядела естественной. А будь у меня такой диплом, я бы сделал заключение, что он перепрыгнул ручей, поскользнулся и защемил себе позвонки. Ну или лопнул от смеха, когда рядом поскользнулся его сосед. Так можно до бесконечности гадать. Но зато я точно знал, не зараза его сгубила. И точно, что ручей не стал помехой. Здесь, в самом глубоком месте, мне по колено будет. Значит, переходим ко второй версии, что их что-то приманило. Я посмотрел на карту, потом на ручей, проследил взглядом за какой-то соринкой, плывущей по течению мимо меня. Потом снова посмотрел наверх, увидел отблески какого-то свечения и прыгнул в воду.